Пространственная ферма в ином мире. Глава 26. Новый кризис. В то время как Джао и Блокхед просто стояли у озера, Марина шептала какие-то заговоры, и довольно скоро вокруг них появился слой воды. Они были защищены, когда волна воды втянула их на поверхность озера. Джао обнаружил, что сейчас они трое стояли в прозрачном голубом шаре, а снизу их поддерживало что-то вроде гейзера. Это был второй раз, когда Джао столкнулся с магией. Первый же раз был, когда Мэрина использовала простое заклинание для освещения и создала для него водную сферу. И вот теперь они использовали магию, чтобы прокатиться по озеру, как тростинка, плывущая вниз по реке. Джао не мог не быть в шоке от того, каким способом они двигались над озером. И хотя он знал, что в этом мире есть магия, и что Мэрине – маг воды 8 уровня, но он все равно был глубоко изумлен. Мэрина выглядела очень спокойной, будучи абсолютно уверенной в своей способности контролировать воду, словно она была непобедимой. Сказав, что в озере может жить духовный зверь, она даже не волновалась из-за него, поскольку считала, что сможет его легко убить. Используя магию для преодоления озера, они сократили время путешествия к их замку с 3 часов до получаса. К счастью, подземное озеро действительно оказалось тем же, что и возле их крепости. После того, как они достигли берега, Мэрине развеяла заклинание, и Джао, наконец, спрыгнул на землю. Ощущение земли под ногами было очень приятным. Когда они летели над чистой водой, Джао не мог отделаться от мысли, что сейчас упадет в нее. Это заставляло его чувствовать себя неуютно. После того, как трио прошло через пещеру, они увидели много работающих рабов. Сейчас был даже не полдень, так что время отдыха для них все еще не настало. Так что многие из них были заняты очисткой шахты, в то время как остальные рабы занимались столярными работами. Чтобы разводить здесь голубоглазых кроликов, им понадобится много заборов. А так как у них не было железа, то им приходилось использовать древесину для их сооружения. Когда их сослали сюда, Грин привез с собой древесину, хотя и не очень много. Он предпочитал покупать готовую продукцию, поскольку знал, что даже если некоторые из рабов немного знакомы со столярным делом, они все равно не смогут сделать что-либо слишком сложное. В конце концов, рабы с хорошими навыками ремесленников не могли стоить дешево. Когда троица появилась, то рабы немного опешили, но потом практически сразу взяли себя в руки и поклонились им 3 раза. Трио, кивнув рабам головами, покинуло шахту. Мэг и Рокхед стояли возле шахты и были очень удивлены, когда увидели трио, выходящее из нее. Мэг быстро поздоровалась с ними и спросила: «Мастер, бабушка, как вы оказались в шахте?» Мэрина улыбнулась. «Мы плыли озером. С другой стороны, есть долина, которую мы выбрали как наиболее подходящее место для создания фермы. Сегодня мастер просто улучшил там немного земли, так что мы вернулись». Глаза Мэг загорелись. «На самом деле, это же здорово! Я и не ожидала, что у вас все так быстро и удачно получится». Они еще немного пообсуждали озеро и долину, пока Мэрине не обратилась к Джао и сказала: «Мастер, давайте вернёмся в замок, дабы отдохнуть. А также я хочу кое-что вам рассказать». Джао на мгновение удивился. Ведь он не знал, о чём Мэрине хотела с ним поговорить, но увидев торжественный взгляд на её лице, сразу кивнул головой. «Ну, тогда давайте вернёмся. Блокхед, ты останешься и поможешь Мэг и Рокхеду». Блокхед согласился остаться, пока Мэг говорила, что они пойдут и дальше продолжат присматривать за рабами. После прибытия в замок, Мэрине и Джао отправились в гостиную. Джао выглядел озадаченным. «Бабушка Мэрине, что вы хотели такого важного мне сказать, что не могли сделать это снаружи?» «Мастер, когда мы сегодня плыли обратно по дороге, я исследовала ситуацию с озером, но не нашла никакой сильной водной магии. Этому есть только два объяснения. Первое – водный духовный зверь очень сильный и может очень хорошо скрывать свое местоположение от меня. Но это практически невозможно, потому что я маг 8 уровня, и я уверена, что ничто не сможет скрыть себя в воде, если я буду искать его. Второе объяснение состоит в том, что там вообще нет никакого водного духовного зверя. Это означает, что должна быть ещё одна причина, почему в воде нет рыбы». Вскоре Джао также понял всю серьёзность проблемы. Подземное озеро было важной частью их планов на будущее развитие своей вотчины. И если у них не будет возможности разводить там рыбу, то они потеряют важный источник финансирования. Джао стал угрюм. «Вы можете определить причину?» Лицо Мэрине также было тяжёлым. «Однажды до меня доходили некоторые слухи, хотя я не знаю, связаны ли они с нашей ситуацией». Она помолчала немного, а затем продолжила. «Говорят, что причина, почему чёрная пустошь до сих пор существует и к тому же так близко к гнилой топи, заключается в том, что сюда время от времени из болот вырывается армия ядовитой нежити. Она отравляет почву в чёрной пустоши, а затем убивает здесь всё живое. Но поскольку сюда на протяжении длительного времени никто не приходил, этот слух так и никогда не был доказан. Но если всё это правда, то это, вероятно, и есть причина, почему в воде нет рыбы». Лицо Джао изменилось. Если это действительно было, как сказала Мэрине, то это большой трындец. Мэрине, Грин, Мэг, Блокхед и Рокхед смогут защитить себя, но некоторые из рабов не смогут бороться. Если ядовитая нежить действительно вырвется из гнилой топи и нападёт на них, то эти люди просто умрут. Джао потёр лоб. Это была привычка ещё из его прошлой жизни. Мэрине также была обеспокоена. Если такое действительно могло случиться, то у них возникли бы весьма серьёзные проблемы. «Если то, что вы говорите, правда, то мы все в большой беде», — сказал Джао. «Бабушка Мэрине, мы подождём, пока дедушка Грин вернётся, а потом решим, что нам делать дальше. Пока же, с завтрашнего дня прикажите рабам прекратить очищать шахту. Вместо этого мы используем материалы, которые привезли с собой, дабы создать простое оружие, чтобы рабы смогли хоть немного потренироваться, пока они будут ремонтировать замок. И если что-нибудь случится, то мы сможем рассчитывать на него. Но если и это не сработает, то я смогу укрыть всех нас в моём пространстве». Мэрина нахмурилась. «Но мы в чёрной пустоши уже несколько дней, и никакая мертвечина из болот не вылезала. Поэтому я надеюсь, что всё же это лишь мои излишние опасения». Джао покачал головой. «Неважно, должны ли мы об этом беспокоиться или нет, в любом случае нам необходимо принять превентивные меры. На данный момент есть шанс на то, что клан Будда сможет процветать здесь, но если мы всё потеряем, то у нас не останется никакой надежды на будущее». «Ну, я пойду принимать меры, но вы должны знать, что большая часть товаров, которые мы привезли, предназначены для повседневной жизни. Мы просто не принесли с собой никакого оружия. Так как из чего вы собираетесь его создавать?» Джао не мог ничего придумать. Если бы уровень его пространственной фермы был достаточно высок, то он смог бы посадить деревья, чтобы потом сделать из них оружие. Но его нынешний уровень был слишком низок. А просто раздать рабам стебли кукурузы, как защиту от нежити, было бы полнейшей глупостью. Джао продолжал тереть уже и так красный лоб, но, к сожалению, ему так и ничего не приходило на ум, пока он внезапно не взглянул на каменный пол, и в его сознании будто сверкнула лампочка. «Бабушка Мэрина, завтра мы отправим некоторых из рабов принести сюда много камней, чтобы мы могли из них создать каменное оружие. И хотя оно будет не очень эффективным, но надеюсь, его будет достаточно, чтобы рабы смогли защитить себя». Мэрина подумала об этом и согласилась. «Ну, благодаря королю мы не смогли принести с собой какое-либо оружие, так что сейчас нам придётся создать его. Но, когда Грин вернётся, мы попросим приобрести его что-то более подходящее в ближайшее время». Джао кивнул. Он действительно не думал, что однажды им придётся вернуться в каменный век. Похоже, что высокое начальство империи действительно не хотело, чтобы они здесь выжили. Иначе им бы позволили взять с собой оружие. Он не верил, что никто из этих парней не слышал таких же слухов о чёрной пустоши. Кажется, им придётся столкнуться не только с риском умереть от голода в этом месте, но и, возможно, им также придётся противостоять свирепой, ядовитой нежити.